Глава 2. Торнадо произвел посадку на том самом уединенном острове, где Клим обнаружил дороги, в загородном парке километров полутора от ближайших зданий. На первый контакт по жребию пошел Клим Ждан. Было установлено, что воздух Иллы вполне пригоден для свободного дыхания, поэтому он был в легком скафандре без шлема. Лобов остался на подстраховке. Кронин возился с корабельным оборудованием, подготавливая корабль к немедленному взлету на тот случай, если придется срочно покидать Иллу. Спрыгнув с трапа на землю, поросшую серой опаленной травой, Клим сделал несколько упругих осторожных шагов. Топнул ногой, словно проверяя твердость почвы, и непринужденно доложил. Вышел. Все в порядке. Словно разминаясь, Клим обошел вокруг корабля, еще раз притопнул ногой, глубоко вздохнул теплый влажный воздух и с улыбкой осмотрелся. Моросил мелкий невесомый дождь. Капли с едва слышным шорохом теребили сожженные, поникшие стебельки травы и щекотали щеки и шею. За четко очерченным пятном посадки, следа отдачи двигателей, трава была сочной и пронзительно зеленой. Она росла сплошной, плотной массой, напоминая чем-то дружные всходы озимой пшеницы. Край поляны был ограничен деревьями и кустарником, силуэты которых были размыты влажной дымкой и сеткой дождя. И вообще было темновато. Даже близкие предметы рисовались расплывчато, как во время сумерек на земле. Хотя где-то за облаками солнце стояло высоко. В тишине, нарушаемой лишь мерным шорохом дождя, не было ничего гнетущего. Это была тишина покоя и отдыха. Клим улыбнулся и прямо ладонью вытер мокрое от дождя лицо. Вот что значит прослушать и просмотреть тысячи телепередач. Этот влажный туманный мир казался ему тревожно знакомым, как знакомы нам краски и запахи детства. Словно когда-то давным-давно он уже побывал здесь, и теперь забытые ощущения и мысли нехотя пробуждались от тяжелого сна. «Внимание!» – послышался в ушных пикафонах голос Лобова. «Со стороны города приближается группа иллинов». Клим невольно подобрался. Не так-то легко встречаться с глазу на глаз с представителями других миров. «В группе 10 иллинов», – спокойно продолжал Лобов. «Одежда очень легкая, спортивная. Оружия или других подозрительных предметов не видно. Ведут себя спокойно, шутят, смеются. Готовься». «Понял», – облизал вдруг пересохшие губы Клим. Над деревьями, окружавшими поляну, с шумом поднялись крупные птицы – моквы, оглашая воздух недовольными криками, похожими на мяуканье рассерженной кошки. Клим проводил глазами их тяжелый и ленивый полет. Почти в то же мгновение кусты, над которыми взлетели птицы, шевельнулись, и на краю поляны выросла стройная оранжевая фигура. Секунду великолепно сложенный мужчина стоял, небрежно опершись рукой о ствол дерева, а потом обернулся назад и помахал рукой. «Эта штука здесь, рядом!» Послышался шум, голоса, шорох ветвей, и на поляну вышли стройные иллины. Некоторое время эта живописная группа перебрасывалась односложными, пожалуй, удивленными репликами, а потом пришла в движение и неторопливо потянулась к кораблю. Послышались возгласы, непринужденный смех. «В самом деле стоит. Похоже на вышку для прыжков. Ну, с этой штуки не прыгнешь. Интересно, а до городской площади эта штука долетит?» Одеты иллины были более чем легко. Короткие трусы и либо майки, либо куртки с открытым воротом. Теперь, когда они приблизились, особенности, которые было бессильно передать черно-белое телевидение, стали заметно яснее. Кожа была мягкого оранжевого цвета, волосы голубыми, а глаза – зелеными. Это придавало иллинам праздничный вместе с тем какой-то маскарадный вид. Думалось, что они специально раскрасились в такие яркие цвета, желая попозировать и произвести впечатление. Нельзя сказать, что наивно-бесцеремонные реплики иллинов благотворно действовали на Клима. Ему пришлось изрядно напрячь свою волю, чтобы побороть смущение и выглядеть достаточно естественным. В нескольких шагах от Клима иллины приостановились, и высокий мужчина, первым вышедший на поляну, сказал с улыбкой: «Здравствуйте». «Добрый день», – как можно непринужденнее ответил Клим. «Трудно была посадка?» – с интересом спросила девушка с удивительными изумрудными глазами. Клим улыбнулся ей. «Да, не очень легкой», – и показал рукой в хмурое облачное небо. «Мы прилетели оттуда, с далекой звезды». В ответ раздался взрыв веселого смеха. Держась совершенно свободно, Элины приблизились к кораблю вплотную и принялись его рассматривать. Девушка с изумрудными глазами провела по корпусу рукой, нахмурила брови и провела еще раз. Лицо ее выражало недоумение. «Похоже на металл», словно про себя заметила она и шлепнула по корпусу ладонью. Сетчатый нитрит ответил на это гулким вздохом. «Это не металл», – удивленно, но уверенно заключила девушка. «Но что же это?» «Глина. Фанера. Техлон», – послышались со всех сторон шутливые ответы. Клим поднял руку, требуя внимания. Когда установилась относительная тишина, он пояснил. «Это нейтрит, материал, сделанный из самой ядерной материи». В ответ раздался взрыв смеха. «Из ядерной? Надо же придумать! Да он сразу провалится к центру Земли!» Клим пытался объяснить, что это не простой, а сетчатый нитрит, что фактически этот материал соткан из пустоты, пронизанной тончайшей ядерной арматурой, сетями нитрида, но его никто не слушал. Высокий Элин, обойдя корабль, отошел на несколько шагов в сторону, оглядел его сверху донизу и спросил с любопытством. «Как же он летает без крыльев?» «В космосе не нужны крылья». В ответ раздался новый взрыв хохота. Девушка-толстушка с глазами салатного цвета даже села на траву. Так ей было смешно. И тогда в голове Клима шевельнулась догадка, которая с каждым мгновением становилась все определеннее. Элины не верят ему. Не верят и все. Историю с космическими пришельцами они принимают за шутку, за розыгрыш, которые устроили жители какого-нибудь соседнего города. Воспользовавшись случайной паузой в общем шуме, он спросил. «Вы что же, не верите, что мы прилетели с дальней звезды?» «Конечно, не верим», – хором ответили ему с полной убежденностью. «Но вы посмотрите», – горячо сказал Клим и замялся в поисках наиболее убедительного аргумента. «Вы посмотрите на меня и на себя. У вас кожа оранжевая, а у меня...» Опять хохот. Смешливая девушка с салатными глазами вышла из толпы и сказала с милой улыбкой. «Смотрите». Изумленный Клим увидел, как кожа девушки прямо на его глазах посветлела, порозовела и приобрела характерный человеческий оттенок. Глядя на ошарашенного Ждана, Элины восхитились. «Да он отличный актер! Смотрите, как естественно он изображает удивление! Надо предложить ему роль в нашем театре». Высокий Элин спросил. «Если вы действительно инозвездные пришельцы, откуда вы знаете наш язык?» «Мы изучили его. У нас есть специальные машины, которые помогают нам в этом». «А почему вы так похожи на Элина?» спросила тоненькая девушка. «А вот этого я и сам не знаю», сердито ответил Клим. «Естественно. Лучше скажите, из какого города вы прилетели?» «Да не могли они прилететь. В этой штуке даже крыльев нет». «Тихо!» Вдруг деловито сказала одна из Элинок. «Тихо, друзья. Хватит развлекаться. Мы опоздаем на утреннее купание и на завтрак». Элины, сразу забыв про Клима и про корабль, весело загалдели и потянулись по зеленой траве по направлению к океану. «Но мы и правда прилетели со звезд!» – отчаянно крикнул им вслед штурман. В ответ послышались смех и крики. «Не скучайте, сыны неба! Мы еще навестим вас! Не забудьте позавтракать!» Клим тяжело вздохнул, устало привалился к корпусу корабля и принялся вытирать лицо платком. Разговор с Элинами измотал его точно непрерывная суточная вахта. Почувствовав легкое прикосновение к своему плечу, он вздрогнул от неожиданности и резко обернулся. Перед ним стояла та самая приметная девушка с удивительными изумрудными. «Вам плохо?» – участливо спросила она. «Да нет», – растерянно сказал Клим. «Просто так, ничего особенного». Она кивнула головой, видимо, вполне удовлетворившись этим туманным ответом, и, повернувшись лицом к кораблю, снова задумчиво провела рукой по его корпусу. «Я знаю все материалы, которые применяются для транспорта», – словно про себя сказала она. «Я ведь долго работала в этой области, но такого материала я не знаю». «Это сетчатый нитрит», – живо подсказал ей Клим. «Материал, сплетенный из тончайших нитей ядерного вещества». Девушка обернулась к нему, в ее глазах светились искорки интереса. «Но ядерное вещество так тяжело, что сразу после возникновения пронзит корпус машины, здание, почву и погрузится до самого центра планеты», – возразила она. «Мы готовим его во взвешенном состоянии. Магнитное поле не дает ему опуститься. И не выключая магнитного поля, плетем сетчатый нитрит». Девушка улыбнулась, она, несомненно, поняла объяснение. Потом ее брови снова нахмурились. «Но ядерное вещество неустойчиво. Оно должно распадаться и убивать все живое вокруг». Клим покровительственно улыбнулся. «Верно. Но мы научились делать его устойчивым. Это просто. Достаточно, чтобы масса нитрида превысила критическую. Тогда он переходит в устойчивую фазу. Его очень трудно, почти невозможно разрушить». «Критическая масса?» – переспросила девушка и поискала вокруг глазами. «У вас есть на чем писать?» Клим поспешно достал блокнот и универсальный карандаш. Девушка присела, прислонившись к корпусу корабля, и начала выписывать какие-то сложные формулы. Сердце Клима забилось отчаянно. Первый раз перед ним появились математические знаки этой странной цивилизации. Овладев собой, он потребовал объяснений. Девушка смотрела на него изумленными глазами. «Вы не знаете, что такое лимма? Но это же всем известно». «Но мне неизвестно», – отчаянно втолковывал Клим. «Лимма – это когда вычисляется сумма, составленная из очень маленьких величин, которые совсем как нуль», – принялась объяснять девушка, неуверенно поглядывая на Клима. «Интеграл», – восхитился Клим. «Тогда вот эта штучка и есть та самая бесконечно малая величина, по которой производится суммирование, верно?» «Верно, это Дикси». «Дифференциал». Они заговорили, азартно перебивая друг друга, но тем не менее быстро нашли общий язык. А когда общий язык был найден, Клим отобрал у девушки карандаш и постарался объяснить, что такое критическая масса и почему нитрит в этом состоянии устойчив. Закончив объяснение, он внимательно посмотрел на девушку, стараясь разобраться, поняла ли она его. Девушка сидела с непривычно серьезным лицом, глядя в пространство удивленными изумрудными глазами. Клим осторожно притронулся к ее руке. Девушка обернулась к нему, и лицо ее осветилось легкой улыбкой. «Я поняла вас», – мягко сказала она, – «но над этим надо хорошенько подумать». Она заглянула в самые глаза Клима. «Мы не знаем этого. Откуда знаете вы? Неужели и правда вы прилетели с другой звезды?» «Конечно». Клим, не оборачиваясь, похлопал ладонью по гулкому нитриду. «Это гиперсветовой корабль. Он может превышать скорость света в сотни раз». Девушка недоверчиво рассмеялась. «Гиперсвет невозможен». «Невозможное сегодня становится возможным завтра», – серьезно заметил Клим. На него снова внимательно взглянули удивительные, изумрудные, серьезные глаза. «Вы правы». Девушка помолчала, а потом легко вскочила на ноги и, глядя на острый нос торнадо, вынырнувший в этот момент из низких облаков, сказала: «Неужели с других звезд?» И вдруг рассмеялась. «А, собственно, чего же в этом удивительного? Во Вселенной бесчисленное множество обитаемых миров. Должны же встречаться их разумные обитатели». Тут же спохватилась. «Из этого нитрида я от всех отстала». С улыбкой обернулась к Климу. «Я постараюсь. Я обязательно постараюсь сделать хоть крошечку нитрида. Только бы успеть». «Успеете», — бодро сказал Клим. «У вас вся жизнь впереди. Да и мы постараемся вам помочь». «Вся жизнь впереди», – тихонько повторила девушка и закинула голову к рыхлому серому небу. «Вся жизнь впереди. Ведь это правда». Она счастливо засмеялась и обернулась к Климу. «Что ж, если вы из другого мира и вам нравится, оставайтесь с нами. У нас хорошо». И уже на берегу помахала Климу рукой. Штурман с грустью смотрел ей вслед до тех пор, пока она не растворилась во влажной дымке и сетке дождя. Нитрит, гиперсвет, инозвездные корабли – все это игрушки для них, не больше. Из-за этого нитрида я от всех отстала. Вот максимум, на который способны эти большие, легкомысленные и добрые дети. Клим усмехнулся, пожал плечами и устало привалился к влажному корпусу корабля. Неустанно моросил мелкий, невеселый дождишко. Он теребил поникшие травинки, щекотал лицо, царапался о корабль и своим едва слышным голоском все пытался и никак не мог рассказать Климу что-то важное об этом странном мире.